После полуночи окончательно наступила тишина, и Алина уже пошла на третий круг спокойной ходьбы по маршруту, иногда останавливаясь постоять на перекрестках. На одной из таких остановок она почувствовала знакомую ауру. Всмотревшись в тень, она увидела идущего ей навстречу мужчину чуть выше ростом в серой монашеской робе с мешковатым капюшоном. Хотя лица почти не было видно, она уже научилась отличать монахов собора по походке и привычкам. «Учитель». Алина побежала ему навстречу. Она без труда опознала его по привычке держать руки за спиной. «Не знала, что вас тоже отправляют в город». «Тише, Алина. Я лишь на минутку заглянул к тебе. Сейчас меня видишь только ты. От остальных меня скрывает сам смотритель». Он, улыбнувшись, осмотрел ее кирасу и висевший на поясе гладиус. Пока не довелось пускать его в ход, поинтересовался монах. Алина покачала головой, улыбнувшись. Она была действительно рада видеть этого монаха, хотя множество раз отзывалась о нем в своем дневнике весьма нелестно и даже оскорбительно. Такой реакции она не ожидала от себя. «Я правда рада видеть учителя. Вот уж кто бы мог подумать», — пронеслось у нее в голове. «Я пришел сказать, что мне выпала честь рискнуть жизнью в битве за цели Большого Собора и Небесных Островов. Возможно, мы видимся в последний раз. Если больше не увидимся, я бы хотел, чтобы ты продолжила также обучать своих сестер во исполнение воли Владыки, как я обучал тебя», — с радостью в голосе произносил он. Хорошее настроение Алины вмиг испортилось. «Я не понимаю. Битва? Сейчас? С кем? Господин Риот в курсе вообще? Приказ мне отдал не лично Владыка, но я уверен, что он уведомлен. Остальное тебе знать не следует. Прощай, учитель». «Постойте». Он развернулся и растворился в воздухе, а она, испугавшись, подумала о том, что кто-то может увидеть, как она на повышенных тонах разговаривает сама с собой. Оглянувшись по сторонам, она убедилась, что вокруг никого нет. «Вот всегда он так», — произнесла она, подковырнув носком ботинка грунт на тротуаре. Ей хотелось воззвать к Константину, побежать к Августу и устроить истерику. За последние полтора месяца этот безымянный монах стал ей довольно близок. Она не хотела, чтобы он умирал, хотя он сам был бы только рад. Однако она уже прошла эту стадию во время тренировок. Видит Бог, если он есть, она прошла через демонические муки, чтобы стать сильнее. Одним из условий было то, что всем плевать на ее чувства. Больно, не имеет значения. Через боль живые познают мир не хуже, чем через книги. Усталость, голод, несущественные помехи в деле обретения силы во имя Владыки Собора. Единственное, что имело значение, это сила. Алина, как никто другой, познала на собственной шкуре, какой силой обладает тот, кого она звала учителем. Ей оставалось верить, что он вернется, поразив врагов собора так же легко, как он сражался с ней на арене. Верить, что судьба будет к нему благосклонна. Глава 9. Люди и их цели. В высокое окно, служившее также выходом на миниатюрный балкон, смотрел пожилой мужчина. Несмотря на свой возраст, его спина все еще была прямой и ровной, а взгляд острым. Даже с большого расстояния он сразу узнал идущих ко входу в его резиденцию двух людей в рыцарских доспехах. По окруженной садовыми насаждениями дороге, неохотно шел один из самых известных рыцарей Объединенного Королевства, Леонард Лоуренс. За ним, с куда более энергичным видом, шагал, слегка придерживая рукоять меча, уже узнаваемый в городе молодой оруженосец Патрик Шахим. Увидев его рядом с капитаном стражи, мужчина недовольно хмыкнул, пошевелил усами и сделал очередной глоток вина из прозрачного бокала. Он, не скрывая, наслаждался своим новым статусом. С недавних пор он стал префектом третьего по величине города в королевстве. Хотя малый совет, власть которого не мог игнорировать даже граф, поскольку обязательность таких представительских органов была установлена королевским указом, все еще причинял ему массу неудобств. Он уже был рад, что своим тяжким трудом он смог доказать даже им, что лучше него на должность префекта кандидатов просто нет. Присев на кресло в своем кабинете, он дождался стука в дверь от дворецкого и разрешил впустить тех двоих. «Префект», — отметил его текущий титул Леонард и отчеканил воинское приветствие. Зашедший вслед за ним Патрик повторил то же самое. Префект кивнул обоим поочередно и начал разговор с претензией к Леонарду. «Кажется, я направил к вам гонца еще днем, капитан. Сейчас уже темнеет. Вы решили игнорировать мой КХМ. Мою просьбу немедленно прибыть и заставить меня ждать вас, со всем уважением, господин префект. Если это не приказ, а просьба, то я не обязан был в точности ее выполнять», — сдержанно отвечал Леонард. Он стоял перед префектом в своих рыцарских доспехах, даже не переодевшись в офицерскую форму перед визитом, стремясь показать, что был слишком занят. «Но вот я здесь. Какое у вас ко мне дело? Это что-то личное. Следует ли мне попросить моего оруженосца?» «Нет, плевать», — перебил префект и поднялся с кресла. «Пусть этот», — префект кивнул в сторону Патрика, скромно стоявшего по стойке смирно у двери, «тоже послушает. Ему полезно. Я хотел спросить, что у тебя с преступностью в городе? Неужели ты прибыл сюда и возглавил городскую стражу, для того, чтобы расстроить короля повышением уровня преступности в нашем городе крепости? Не совсем понимаю», — попытался ответить Леонард, но его тут же перебили. «У меня из резиденции, из этого самого кабинета». Префект перешел на повышенный тон. «Украли несколько личных вещей. Ты считаешь, что подобное допустимо? Я так понимаю, что местное варье уже совсем не боится ни тебя, ни даже гнева городской префектуры. И это перед приездом нашего маркиза, который будет праздновать окончание магической академии со своим учителем здесь. Моему возмущению нет предела, сир Лоуренс». На этом моменте он ударил кулаком по столу и демонстративно отошел к окну. «Прошу прощения, я не знал о подобном происшествии, но ведь...» Начал было Леонард. «Что, ведь?» Префект акцентировал внимание на этом слове. «КХМ, я хотел сказать, что кроме городской стражи ваша резиденция охраняется также вашими силами, господин префект. Если ты намекаешь, что это кто-то из моих людей...» Префект перешел на более спокойный тон. «То глухо, капитан, я уже все и всех проверил. Это случилось неделю назад». Повернувшись к Леонарду лицом, начал префект. «Проход в мой кабинет только через вот это окно и вот ту дверь, через которую вы вошли. Все вещи лежали в этом столе. Тумбочки открываются вот этим вот ключом». Он демонстративно показал ключ. «Он есть только у меня. На предмет копий я все проверил. Вы хотите, чтобы я расследовал это? Тогда мне нужно знать, что именно пропало». В ответ префект лишь махнул рукой. «Да чего там расследовать? Скажи мне, Леонард, я по-твоему дурак? Ты думаешь, что за столько лет в этом городе я сам ничего с варьем не смог бы сделать?» Он вновь присел в свое кресло. «При всем уважении, я тогда не совсем понимаю, чего вы хотели от меня. Чего я хотел? Я хотел спросить, когда, мать твою, ты разберешься с главной занозой в жопе как у меня, так и костью в горле у тебя, с этой ебучей гильдией, а? И не смотри на меня так, я прекрасно осведомлен, что именно за этим тебя сюда и отправил его величество. Ну раз такое дело, то с чего вы решили, что тут замешана гильдия авантюристов? А кто еще, сука, кто, во имя великой матери, еще может проникнуть в охраняемое имение незамеченным, взять, что хотела и спокойно выйти? Да и кому еще понадобится воровать у меня новенькую карту нашего округа и несколько личных накладных документов? Ну, у Леонардо не было ответа на эти вопросы. Хуже того, карта предназначалась в подарок нашему маркизу. Я ее заказал месяц назад в столице, у одного из лучших картографов. Ее только доставили и на следующий день она пропадает. Совпадение? Не думаю, блять. Патрик на этом моменте едва сдержал смешок и слегка пошатнулся. На его счастье, префект этого не заметил. «Я, конечно, могу устроить в гильдии небольшой разнос по распоряжению префектуры и на правах капитана стражи и главного комиссара, но я боюсь, там мы вряд ли чего найдем. Да и я не уверен, что сейчас подходящее время, чтобы еще больше портить отношения с их администрацией. Я уже спросил за это всех, кого только мог. Единственное место, где у меня нет никаких концов, это сраная гильдия. Они вообще там все чокнутые. Их не подкупить, не запугать, даже обмануть почти невозможно. Они очень сильно мне мешают жить, если я не увижу от тебя хоть сколько-нибудь эффективных действий, направленных на то, чтобы этим...» Префект сдержал ругательство. «Жизнь малиной не показалась, то я думаю, что следует поднимать вопрос о том, насколько ты компетентен для своей должности. И будь уверен, прикрытие его величества тебя не спасет». К счастью для новоявленного префекта, Леонард уже привык слышать подобное на каждой из должностей, которые он занимал, и все дальнейшие претензии и завуалированные угрозы слушал с улыбкой. Патрик же резко погрустнел и за спиной сжал руку в кулак. Он лично видел сира Лоуренса в бою и как тот прикрывал рядовых гвардейцев от налета гарпии или врывался в первых рядах конной лавины в стаю гнолов, пока подобные префекту сидели в уютных кабинетах. Если уж сир Лоуренс некомпетентен, как выразился этот мудак, то кто тогда должен возглавить городскую стражу? Вопрос Патрика самому себе был риторическим. Спустя 10 минут Патрик и Леонард уже направлялись по дороге к выходу из резиденции префекта. «Что вы думаете по этому поводу?» — рискнул спросить Патрик. «Ха, я стараюсь не думать об этом, что мог я уже сделал, дальше только ждать. Если я прав, то мы получим информацию изнутри гильдии скорее, чем мы думаем. А насчет угроз префекта, пфф, когда кто-то так настаивает на своем влиянии, значит у него его нет. Он ни за что не поднимет тему этой кражи в присутствии кого угодно выше себя по титулу. Это больше дискредитирует его, чем меня, а кроме этого у него толком нечего предъявить. Вспомни, что еще до нашего похода ситуация в окрестностях была куда хуже. Браконьерство, массовая контрабанда, да и уровень коррупции в самой страже был на порядок выше. По этому поводу я спокоен. Самое главное, Леонард резко остановился и скривился будто от вони. Подняв кулак, он молча дал Патрику команду к бою. Оруженосец ничего не чувствовал и не видел явной угрозы, однако сразу выхватил меч и снял со спины свой щит. Леонард же пока не торопился с этим. Осмотревшись по сторонам, он сделал вывод вслух: слишком тихо. После этого он, слегка повернув голову к Патрику, добавил: со стороны ворот не слышу ни звука. Там около 5 человек должно быть. Патрик, сразу прикрыв глаза, попытался использовать чувство жизни, навык который мог обнаруживать живых существ недалеко от себя. Учитывая, что до ворот было около 100 метров, то навык должен был сработать. Однако отклика он не почувствовал. Оруженосец напрягся и кивнул в подтверждении того, что Леонард прав и что-то действительно не так. Вокруг никого не было. Ни патрульных, ни садовника, ни дворника, даже вечно бегающие по округе коты и кошки были где угодно, но не здесь. «Вперед!» – коротко скомандовал Леонард, и двое воинов с места побежали в сторону ворот. На бегу он заметил, что капитан был очень быстр, даже в одетой полностью в доспехи, в отличие от Патрика, который все же оставил свои в казармах и был экипирован в кожаную накидку поверх кольчуги. Догнав капитана, остановившегося метрах в 10 от ворот, он все же заметил причину остановки. Дубовые ворота в имении были настежь открыты, опускающаяся железная решетка выбита и валялась недалеко в саду. Вокруг были бессознательные тела стражи. Около 15 воинов лежали без движения. Леонард мгновенно просканировал округу несколькими навыками. Чувство жизни, чувство магии и усиление 5 чувств были активированы так быстро, что Патрик едва смог это заметить. Леонард быстро понял, что все лежащие получили увечья разной степени тяжести, но были живы. Однако кое-что общее было у всех. Все были оглушены и все без сознания. Оглушение действовало на людей по-разному. Чтобы вырубить опытного бойца этим эффектом, он должен быть как минимум 3-го ранга по магическим меркам. Однако это все были мелочи. Главным было то, что у самих ворот их враг даже не пытался скрыться. Он стоял и одной рукой поднимал в воздух взрослого мужика в доспехах. Последний уже едва шевелился, а первый улыбался, чувствуя, как его противник теряет сознание от удушения. Человек в серой, монашеской робе с капюшоном, опоясанный широким кожаным поясом, неспешным шагом направился в сторону капитана стражи, который схватился за рукоять меча. За спиной Леонардо стоял готовый к бою Патрик. Капюшон не давал увидеть большую часть лица. Однако по острому подбородку и улыбке Леонард понял, что противник – молодой мужчина немногим старше Патрика. Бой длился явно больше 5 минут. Почему никто не слышал криков или сигнала тревоги? Думал про себя Леонард. «Приветствую вас, сир!» Насмешливо выделив последнее слово, начал мужчина в капюшоне. «Знаешь, кто я?» — выкрикнул вопрос Леонард, не сводя взгляда с ног противника. В ответ тот кивнул, и по отбрасываемой тени Леонард это заметил. Опыт подсказывал Леонарду, что его противник вполне может быть магом и одет был соответствующе. Немедленно были активированы навыки укрепления тела и сопротивления магии. В бою с тем, кто начал говорить, попасть между делом под гипноз или какую другую дрянь Леонард совсем не хотел. Слишком много раз он видел подобное, а однажды прочувствовал на себе. «А вы, сир, судя по всему, не дурак», — отметил противник, увидев активацию его навыков. «Однако я не собираюсь давать вам поблажек, простите, но моей целью сегодня будете именно вы, сир». Человек в сером демонстративно поклонился в приветственном поклоне Леонарду, продолжая улыбаться. Лишь на секунду переведя взгляд на Патрика, Леонард успел выкрикнуть: «Патрик, не лезь!» Как тут же увидел смазанное движение перед собой и почувствовал, что противник уже за спиной между ним и оруженосцем. Скорость реакции и опыт спасли Леонардо. Противник попытался схватить его сзади за шею. Рывок, и капитан стражи уже летит вперед и, приземлившись кувырком на землю, на ходу снимает со спины щит, резко разворачиваясь к противнику. Руки загадочного монаха ухватили лишь воздух. Леонард на голых инстинктах прикрылся щитом. Однако противник не торопился продолжать атаку. Он, обращаясь к оруженосцу, повернул в его сторону голову. «Точно не хочешь ему помочь? В одиночку ему не одолеть меня». Леонард решил, что это шанс. Поднявшись с колена, он опустил щит, встав в атакующую стойку, и выхватил свой меч со взмахом так быстро, что казалось, скорость самого света движет руку капитана. Особый навык атаки, имя которому дали враги Леонардо – небесный удар. Разящая волна осветленного священной магией воздуха рванула на полной скорости к противнику, стремясь разрубить его пополам. К всеобщему удивлению, противник успел среагировать на сверхскоростную атаку и выставил ладонь вперед, будто стремясь поймать удар. Волна света врезалась в него, и Леонард отчетливо услышал звук трескающегося, а затем лопнувшего стекла, и его удар, потеряв всю энергию, исчез, а на ладони противника все же остался внушительный порез. Также его одежду тоже слегка задело, а от поднявшегося ветра с головы чуть не слетел капюшон. Противник перестал улыбаться и осмотрел свою ладонь, с которой капала горячая кровь. Он не смог полностью подавить удар капитана стражи своим энергощитом, чему был очень удивлен. Коротко взглянув на капитана, он понял, что на этом атака не закончена. Даже в тяжелых доспехах, по скорости он ничуть не уступал непрошенному гостю. Рывок, взмах, клинок рассек воздух, а противник капитана сделал шаг в сторону. Удар был очень быстрым, но еще быстрее были его руки, которые стремились ухватиться за крепкие рыцарские доспехи. Шестое чувство подсказывало Леонарду, что лучше не давать ему ни единого шанса на захват, и он со всей мочи прыгнул вверх, обрушив на соперника мощь вертикального удара. Каменная брусчатка была на осколки разбитыми фриловым клинком, а человека в капюшоне на том месте уже не было. Он вновь оказался сзади Леонардо, на этот раз не пытавшись схватить его, но направив в его сторону правый кулак. Развернувшись через левое плечо, Леонард встретил его ударом железного щита. Удар кулаком был столь сильным, что смог сдвинуть Леонардо с места, и противным эхом отдавался в костях капитана по самое плечо. Укол был незамедлительно направлен в лицо противнику. Тот вновь уклонился, хотя чувствовалось, что меч Леонардо все лучше и лучше находит цель. Несколько взмахов меча дали такой же результат. Леонард сумел оттеснить врага назад и даже заставить отпрыгнуть, но он не задел его. Противник тем временем встал в стойку для кулачного боя. В тот самый момент Леонард осознал, что ему противостоит монах. Сказать, что это было плохо, ничего не сказать. Это был полувоинский класс, максимально неудобный как оппонент для рыцаря. Фехтовальные уловки Леонардо были бесполезны с его скоростью реакции, а капитан знал, что они намного сильнее, чем у обычных людей. Он видел их насквозь. Даже если он достанет до него мифриловым эльфийским клинком, то нет никакой гарантии, что сможет его ранить. Кожа монахов пропитана магией, и подчас бывает проще разрубить камень мечом, чем поцарапать такого противника. Зачарованный рыцарский доспех защитит его от ударов, но хватит ли его, чтобы заставить монаха сдаться, он не знал. Битва этих воинских классов – это битва выносливости, и сейчас Леонард уже понял, что, атаковав вначале в полную силу, он лишь оказал противнику услугу. Долго противник не стоял на месте. Видя, что Леонард принял защитную стойку, он решил найти слабые места. Удары ребром ладони были не слабее, чем удары мечом, и Леонард старался встретить их щитом или уклониться. От резких выпадов ногой Леонард использовал навык крепости, умножавший на ноль энергию удара. На этом он и перехватил инициативу, использовав навык в момент выпада противника в грудь. Он принял удар без энергии и сразу же ударил острым концом щита навстречу. Монах пропустил неожиданный удар и уже вынужден был блокировать быстрый рассекающий удар мечом в упоре. Сосредоточив в левой руке всю мощь энергощита, он выдержал и попытался голыми руками схватиться за клинок. Леонард пресек эту попытку еще одним ударом щита, на этот раз в голову, а после добавил бронированной ногой в пах. Хотя монах либо был готов к такому, либо боль вообще не причиняла ему неудобств. Через несколько секунд Леонард в этом убедился. Перехватив инициативу, он понял, что сейчас этот монах явно экономил силы, снова пытаясь сдержать рыцаря. Описав разминочную восьмерку, Он использовал воинский навык жала, выпад, от которого почти невозможно уклониться, но противник и не стал этого делать. Острие мифрилового клинка встретило сопротивление, однако боевые навыки не были тем, с чем можно справиться пассивной защитой, и Леонард все же пробил противника насквозь. Удивлению рыцаря не было предела, когда истекающий кровью от такого ранения противник посмотрел ему прямо в глаза и улыбнулся, схватив его за руку, державшую меч. Он сжал его настолько сильно, что Леонард вскрикнул от боли, когда его латная перчатка вмялась и кости сначала треснули, а после были раздроблены. Второй рукой монах схватил его за горло, как того бедолагу, и с легкостью поднял тяжелого рыцаря над головой. «Ты ожидаемо силен, однако я считал, что ты сильнее, а потому ты умрешь». Он показательно вытащил из себя меч и выкинул его в сторону. Кровь продолжала вытекать, однако не было похоже, что монаха это волнует. Патрик, наблюдая за этим боем, не нашел удобного момента, чтобы вмешаться. К тому же, у него был четкий приказ. Он пытался осмотреться вокруг, но не было похоже, что рядом есть хоть кто-нибудь. Возможно, противник каким-то образом сумел изолировать их. Сейчас ситуация стала критической. Леонард, поднятый над головой противника, выдавил из себя последний приказ. «Патрик, беги». Мог ли он его выполнить? Патрик сомневался, что противник такого уровня просто даст ему сбежать. Атаковать? Опять-таки он не знал, сможет ли вообще его внезапная атака представлять угрозу для такого врага. Впервые он увидел, как его наставника одолели. Просто кинуться на него с криком он отмел сразу. Его убьют одним ударом. От понимания того, что он ничего не сможет сделать против такого врага, его руки и коленки начали трястись. После страха пришло понимание. Он столько раз видел техники своего наставника. Они были эффективны против этого врага. Патрик успокоился и сосредоточился. Он не собирался поддаваться панике и решил, что впервые готов нарушить приказ. Отведя меч в сторону, он сконцентрировал на нем ману. Сосредоточившись, он усилил свое тело настолько, насколько мог, и взмахнул мечом, рассекая воздух ударной волной. Патрик выкрикнул название техники, отчего начавший уже терять сознание Леонард открыл глаза. Небесный удар. Волна света получилась еще более сильной, чем у наставника под воздействием врожденного таланта Патрика. Волна прошла насквозь руку, которая держала Леонарда. Кровь хлынула новым потоком, заливая доспехи упавшего рыцаря. Монах с некоторым удивлением осознал потерю конечности. Патрик не собирался останавливаться, почувствовав преимущество. Он обрушил на врага всю мощь своих боевых техник. Монах с легкостью зашел за спину оруженосца и оставшейся рукой попытался рассечь незащищенную голову Патрика. Однако Патрик сумел вовремя среагировать и, резко развернувшись, заблокировал мечом удар ребром ладони, хотя сила этого удара заставила его встать на одно колено. Откатившись назад, Леонард из последних сил метнул в ногу противника щит, чем отвлек его на секунду. Патрику хватило этого, чтобы попытаться отсечь врагу вторую руку, но остроты его клинка не хватило, и он оставил лишь порез. Монах неожиданно для себя вынужден был отступить, оттолкнув оруженосца ударом ноги в грудь. Патрик отлетел, однако удар был не столь сильным, как похожие выпады от наставника. Леонард попытался подняться и продолжить бой, однако боль в сломанной кисти давала о себе знать. Он уже начал собирать в левой руке ману для малого исцеления, чтобы хотя бы временно восстановить подвижность руки. Серое одеяние уже было испачкано кровью. Монах чувствовал, что без руки и с такими ранениями он не сможет продолжить бой, и послал мысленный сигнал тому, кто неусыпно наблюдал за ним. В ответ он почувствовал, как его призывают силы, превосходящие его самого в несколько порядков. Улыбнувшись, он поднял руку, прощаясь с рыцарем и оруженосцем. «Похоже, мне сегодня не повезло. Вынужден откланяться. Я сделал все, что хотел». Вокруг него засиял синий свет, и монах исчез, как будто его и не было. Леонард выдохнул, а Патрик так и продолжил лежать в шоке от происходящего. Выполняя задание на складе, Эшли смог произвести впечатление на ответственного авантюриста и узнал много нового. Сам мужик, отвечавший за склад гильдии, даже чем-то понравился Эшли. Он заметил много общего между ним и белобородым дворфом, отвечавшим за сокровищницу на небесных островах. Похоже, работника складов во всех мирах одинаковые, подумал он. В теле Августа он еще ни разу не пробовал алкоголь. Однако, когда Каул, так звали этого мужика, предложил выпить дворфского пива, которое, по его же признанию, он списал со склада, Эшли не смог отказаться. По его словам, пиво было крепким, однако Эшли ничего не почувствовал. В реальном мире Эшли, поддавшись на уговоры Абрамса, как-то раз попробовал пиво. Тогда он сразу почувствовал легкую горечь и не понимал, зачем некоторые пьют этот напиток в таких количествах. В этом мире он не чувствовал каких-то изменившихся вкусовых предпочтений. К примеру, яблочный или апельсиновый сок был неотличим от того, который он пил в реальном мире. Хотя в соборе туда явно клали сахар, из-за чего он был слаще, чем обычный. После первой же полной кружки пива Каул явно повеселел и стал более болтлив, хотя казалось, куда уже больше, но он с удовольствием отвечал даже на вопросы, которые казались Эшли неудобными. Также он рассказывал о том, чего говорить явно не стоило. К примеру, о том, что у гильдии авантюристов нет единого руководителя, как, например, короля или даже независимого совета из нескольких руководителей. Гильдии образуются стихийно во всех городах, где такое возможно, и региональные руководители избираются на месте из числа опытных авантюристов. Откуда тогда у всех гильдий по стране единые стандарты, он объяснял тем, что они обмениваются между собой информацией и принимают решения на редких совещаниях. Получив опыт руководства, будучи гильдмастером, а также будучи уже августом, Эшли в это не верил. Он прекрасно видел, какие срачи возникали по мелочам у бывших НИП, которые подчинены единой цели. Надо ли говорить, что люди, у многих из которых могло не быть даже общих интересов, будут иметь еще больше разногласий, и без единого руководства все эти гильдии уже давно бы развалились, или же, имели бы очень разную структуру. Та гильдия, которую он видел, имела четкие и, самое главное, соблюдающиеся, даже на уровне девушек-администраторов, принципы. Не было похоже, что их можно подкупить или уговорить. Их единство и дисциплина были той силой, с которой вынуждена была считаться даже королевская власть. Также, тот факт, что авантюристы самого разного уровня силы подчинялись и, выполняя задания гильдии, не позволяли себе лишнего, говорит о многом. Эшли был уверен, что без единого руководства организовать такое невозможно. Чуть позже, уже ближе к утру, Каул рассказал, что гильдия существует такой, сколько он себя помнит. Правда, у нее также были времена взлетов и падений популярности, а значит и доходов, и влияния. Сейчас все соглашались с тем, что гильдия была на пике силы. Также он говорил, что среди авантюристов ходят слухи об отце-основателе гильдии, легендарном герое. Но сейчас подобные слухи ходят обо всех авантюристах адамантового ранга. Лично он знает о двух командах из трех человек и лишь одном авантюристе, который добился адамантового ранга в одиночку. Гильдия оказывает услуги и в других странах, а также вне зависимости от любых предрассудков. Есть деньги, можешь разместить заказ. Нет денег, тогда гильдии плевать на твое положение и обещания. Как и монстрам, защиты от которых в основном и искали в гильдии, так как содержать стражу, способную защитить от такого разнообразия угроз, могли себе позволить лишь высшие дворяне. Мельком прочитав некоторые бумаги, он понял, что гильдия покупает товары по явно сниженным ценам. Скорее всего, это связано как раз с тем, что они также оказывают услуги и производителям. В общем, гильдия стала такой, какую он ее знает, по огромному множеству причин. Каул тоже постарался и лично помогал таскать ящики, хотя Август без проблем поднимал их в воздух, проверяя разнообразную магию. Оковы ветра, захват духа, пространственный контроль. Эшли уже опробовал все комбинации из этих заклинаний. Его очень удивляло, что пространственный контроль 6 Горанга, который обычно использовался для изменения АИ-атак, как своих, так и противника, сейчас мог быть использован одновременно или в сочетании с техниками, в которых даже не предполагалось АИ. Те же оковы ветра не работали на множество целей. Их можно было сочетать с тройной или усиленной магией, но это был предел. Сейчас именно пространственным контролем Эшли значительно сэкономил манну, не став усиливать и множить оковы ветра на 10 и более целей. Он мысленно охватил контролем помещение и отметил предметы, которые нужно захватить, и просто произнес заклинание. В тот же момент весь мусор поднимался в воздух, или же 10 ящиков, которые нужно было переместить, поднялись одновременно. Когда же утром они загрузили телегу для отправки, то с Каулом они попрощались как старые друзья. «Ну, бывай, парень. Кстати, я так и не спросил, как тебя, Август?» Решил представиться Эшли именем своего персонажа, помня слова Леонардо о том, что оно идет ему больше, без фамилии. «Ну, а я Каул, Каул Темп. Судя по всему, ты могущественный и богатый маг. Не понимаю, на кой хер тебе сдалась работа в гильдии. Ну да ладно, это уже не мое крестьянское дело. Я рад с тобой познакомиться, правда. «Мне кажется, что у тебя большое будущее в отличие от меня. Моим пределом всегда был серебряный ранг. Хех, я свое повышение явно не скоро получу», – произнес Август. «Почему ты так думаешь? Сейчас мне доступны задания только медного ранга, а вот ты бы как меня оценил. Ха, ну и задачку ты задал. Я тебя в бою не видел, но судя по той магии то, что ты использовал ее даже не морщись всю ночь и ты таскал эти бочки и ящики. Ты явно силен и хорошо тренирован. Ты вынослив. Явно даже более вынослив, чем я. Хм, в бою ты будешь использовать тот гладиус?» Калу кивнул на меч на поясе Августа. «Я бы постарался не доводить до ближнего боя, но при необходимости я неплохо владею мечом и думаю, что со средним фехтовальщиком смог бы сладить. Ну, тогда минимум платина, скорее всего мифрил, но опять же я не видел тебя в реальном бою, так что окончательный вывод я бы не делал. Для более высоких рангов нужен огромный опыт, а тебе лет 20 или около того. В гильдии тоже опыт ставит куда выше, но вот, что я тебе скажу. Если ты уверен, что медные задания ты уже перерос, что логично, то есть простой способ обхода этих ограничений. И какой же?» Искренне поинтересовался Август. «Просто объединись с кем-то рангом повыше. Это же очевидно!» — выкрикнул Каул и рассмеялся. Поняв, насколько это просто, Эшли тоже рассмеялся. Ему это почему-то не пришло в голову. Хотя сейчас, когда он подумал об этом, слишком сложно объединиться, когда у тебя нет никого и ты по сути пришелец из другого мира. Не так уж и просто, если нет никого знакомого более высоких рангов. Не проблема. Если хочешь, я могу порекомендовать тебя одному знакомому, но, он очень непростой человек, как и большинство наших, поэтому он работает один. Однако у него ранг золота, так что он сможет взять для тебя высокоуровневые задания. Он послушает тебя, он мне должен, а долги он не любит. Я тогда попрошу его, и он тебя сам найдет. Ладно, спасибо. Спасибо, это меньшее, что я могу. Ты здорово облегчил мне работу. Как будет нечего делать или что-то понадобится, ты заходи. Ладно, ты тоже можешь заходить ко мне. Я остановился в дружбе на последнем этаже. Серьезно, это же такая куча бабла. Август, а ты вообще кто? Я просто маг-путешественник. Ха-ха-ха. Каул искренне рассмеялся. Ну не хочешь, не говори. Август криво улыбнулся от того, что его вранье было столь очевидно. Видимо, люди в этом мире не были такими тупыми, как он о них думал. Сдавал задание он одновременно с Алиной сразу после рассвета. У нее все прошло не так гладко. После встречи с учителем Алина продолжила патрулирование. Через несколько часов, нарезая очередной круг, она услышала женский крик. Определив направление, она со всех ног побежала туда, откуда он донесся. У забора одного из домов недалеко от той улицы, по которой она нарезала круги, лежала девушка и держалась за лицо, по которому ее ударили. Алина видела мелькнувшую за поворотом тень и бегло осмотрев девушку, она погналась за тенью. Девушка не была тяжело ранена, а причина ее крика могла уйти. Алина быстро догоняла мужчину, который на ее взгляд не был особенно быстрым, хотя он явно старался убежать. Она не прилагала особенных усилий и могла бегать минимум в два раза быстрее даже с отягощением. Улица была слишком узкой, чтобы она смогла обогнать его, и она подпрыгнула на забор очередного дома, потом двойным прыжком оттолкнувшись от воздуха с помощью магии она запрыгнула на крышу. Он понимал, что за ним погоня, и повернул на другую улицу, однако прямо у него перед лицом почти сразу приземлилась авантюристка. Не успев затормозить, он упал на задницу и почти сразу развернулся, чтобы убегать. Алина испытала отвращение, увидев испуганное лицо этого вора. Мужчина не должен был так себя вести. Она рванула вперед и схватила его за плечо, однако он подловил ее и взмахнул ножом с разворота, целясь по горлу. Ее реакции хватило на то, чтобы отпрыгнуть назад. Он продолжил атаку, и на втором ударе она поймала его руку с ножом и слой опустила ее вниз. Он был слаб, на порядок слабее Алины, хотя она была чуть ниже его ростом и была девушкой. Тренировки все же дали свои плоды. Он попытался ударить ее кулаком, но вторую руку постигла та же участь. Она схватила его и пересилила, а ее цепкая хватка не оставляла ему шансов вырваться силой, хоть он и пытался. Она ударила его коленом под дых и вывихнула его кисть. Нож выпал, и он вскрикнул от боли. Еще один удар коленом, на этот раз ближе к паху, и мужчина упал, корчась от боли и тяжело дыша, ногой по ребрам, и он повернулся на спину. Только она хотела наступить на его горло, как он швырнул немного грязи с дороги ей прямо в глаза. С большим трудом он смог подняться на ноги и, спотыкаясь, он начал убегать со всех ног. Он был в панике и даже обронил кошель, который отобрал у той девушки. Протерев глаза, Алина вновь бросилась в погоню. Она не хотела давать шанс такому отребью сбежать и потому резко ускорилась. Неожиданно для нее из-за поворота на него вылетел здоровенный мужик и сбил его с ног. Присмотревшись, она узнала того самого стражника, донимавшего ее в гильдии. Алина резко остановилась. Стражник не стал церемониться с вором и силой поднял его на ноги. Тот лишь ошарашенно посмотрел на нового противника. Стражник со всей силы ударил его прямо в лицо. После схватил за голову и так резко дернул вниз, что вор, сделав сальто вперед, рухнул на землю. Однако дальнейшее не просто удивило Алину, а серьезно напугало. Не успел вор даже пикнуть, как нога в кожаном ботинке опустилась на лицо вора. Стражник бил его снова и снова, пока его голова не раскололась и по грунтовой дороге не потекла кровь и не расплескались мозги. Алина поморщилась. Впервые она видела, как убивают человека, пусть и отвратительного, но такое жестокое убийство заставило ее вздрогнуть. Стражник шумно дышал. На его лице все еще были следы от перелома носа. Алина осторожно шагнула ближе. Судя по всему, он не собирался атаковать ее, но она все равно держала руку на рукояти своего гладиуса, подходя к нему. «И зачем?» – спросила Алина. «Зачем?» – удивленно переспросил стражник. «Этот ушлепок уже не впервые попал на воровстве. Сейчас решил разбойничать прямо в городе. Если не понимает слов, подкрепленных тумаками, то пусть отправляется в ад». Его логика была простой и понятной, но Алине не нравилось подобное. Она помнила, как ей пришлось украсть продукты с повозки, которую они с сестрами наши по дороге в храм, им тогда очень хотелось есть. Хозяин наверняка был неподалеку, и думая он так же, как и этот стражник, то она вполне могла бы быть на месте этого бедолаги. «Можете выходить», — окликнул он пострадавшую и подобрал с дороги ее кошель, валявшийся неподалеку. Выслушав ее благодарность, он повернулся к Алине. «Ну, чего застыло? Разве не хочешь записать этого придурка на себя? Беги, позови стражу, я думаю, девушка не против будет подтвердить, что замочила его лично ты. А мне зачем его труп? Так ты вообще не понимаешь? Такой поступок, как убийство вора, поднимет авторитет гильдии. За это тебе могут увеличить награду, хотя это вряд ли, все же они там те еще жлобы, но это явно пойдет тебе в плюс. Тебе-то зачем мне помогать?» «Помогать тебе? Я помогал этой девушке», услышав ее крик. Он указал на пострадавшую. «Я скорее себе помогаю. Не хочу объяснять потом начальству, что я делал в этом месте и в это время. Парни со стражи меня не сдадут, но если ты не хочешь брать этого мудака на себя, то вали отсюда. Отмажусь как-нибудь». Немного подумав, Алина все же согласилась. В конце концов, она действительно могла бы убить его, если бы схватилась за меч, а не дралась в рукопашную. Когда она рассказала об этом Августу, а также о том, что к ней приходил учитель и о таинственном бое во славу собора, он долго хмурился и, судя по всему, мысленно связался с Константином, после чего расхаживал по комнате и думал о своем, пока в дверь не постучали. Получив разрешение, дворецкий вошел и сказал, что прибыл оруженосец капитана стражи. Что могло понадобиться Патрику? «Хотя, я уже начинаю догадываться», — подумал Эшли. Войдя в гостевую, Патрик выглядел уставшим, как будто всю ночь тренировался и сутки не спал. «Господин Август», — оруженосец склонил голову, — «наверное, мне не стоит этого делать, но я прибыл просить вашей помощи». Патрик рассказал о том, что на него с Леонардом напал странный монах в серой робе с капюшоном. После того, как они прижали его, он просто испарился в синем свете. Эшли сразу понял, о чем идет речь, но старательно изображал удивленное лицо и, судя по всему, Патрика обмануть у него все-таки получалось. «Алина, кажется, уже начала что-то подозревать». «Я понял, Патрик. Только чем я могу помочь, если вы уже прогнали его, то...» «Прошу прощения, но я подумал, вы могли бы осмотреть территорию имения. Возможно, остались какие-нибудь следы, кроме отрезанной руки. Если кто и может их найти, то только такой могущественный маг, как вы». «Патрик, я не спец по магии обнаружения и поиска, но ведь вы же использовали столь могучую магию пространства тогда. Если вы ничего не почувствуете там, то, боюсь, у нас нет даже шанса найти того, кто это сделал. А ты уверен, что хочешь его найти? Судя по всему, он как минимум равен по силе капитану. Что ты будешь делать, если найдешь его? Его силы не безграничны. Думаю, если собрать десяток сильных и опытных воинов, то его можно одолеть. И сколько ваших поляжет, если он будет драться всерьез? Стоит ли это того? Он все же заставил Патрика задуматься. Похоже, и говорил и Леонард, когда они собирались искать Августа. Я понимаю, просить вас о помощи после того, что вы уже сделали, слишком нагло, но... Патрик опустил голову, сжав руки в кулаки. Просьба о помощи явно давалась оруженосцу слишком тяжело. Август, видя подобное, лишь присел на стол и выдохнул. Впрочем, я еще не сказал нет. Лицо Патрика вновь осветилось надеждой. Ты вообще ел? Какой-то ты бледный. Ну, присаживайся, давай поедим, и я послушаю тебя еще раз, а потом навестим Леонардо в храме и там уже решим, что с этим делать. Господин Август, а что с тем вопросом, который мы обсуждали? Вмешалась в разговор Алина. А ну да, я уже выяснил подробности. Все будет в порядке, а тебе после ночного патрулирования неплохо бы поспать, хотя бы до полудня. Я как раз закончу дела с Патриком и капитаном. Если вы не против, я бы хотела пойти с вами. Хаем, точно, я не против, но надеюсь, ты не пожалеешь об упущенной возможности спокойно поспать. Внезапно выражение лица Августа изменилось. Алина сразу поняла, что его вызвали через сообщение. «Патрик, Алина, я вынужден ненадолго отлучиться, кое-что вспомнил. Ты пока закажи поесть себе и Патрику, а уже после идите к храму, я буду ждать вас уже там», — произнес он и поторопился покинуть помещение. Алина и Патрик простояли около минуты в неловкой тишине, после чего Патрик шумно выдохнул. «Хех, вот и сир Леонард такой же, как чего придет в голову, так его не остановить», — произнес Патрик, почесав затылок. Алина лишь хмыкнула и улыбнулась словам оруженосца, после чего взяла меню у дворецкого и вручила Патрику. «Выбирай». «Хе-хе, я не уверен, что подобное мне по карману». «Думаешь, мне подобное по карману? Еще месяц назад я была сиротой и жила в храме в качестве прислуги. За все платит господин Август. Заказывай, что хочешь, для него это пустяк. Он настолько щедр», — удивленно произнес Патрик. «Кстати, Алина, верно?» — неуверенно спросил он. Девушка повернулась к нему. «Я не вижу здесь еще троих детей, которые тогда прошли с вами через...» Патрик не смог придумать слов, чтобы описать заклинание, увиденное чуть больше месяца назад в исполнении Риота. «Это были врата», — спокойно ответила Алина. «Высшая магия перемещения, доступная господину Августу. Он благородно дал нам кров и еду в своих владениях. После чего я решила все же просить его о большем. Я попросила тренировать меня в магии и воинском искусстве и отправилась с ним сюда. С моими сестрами все в порядке. Слуги господина Августа в его владениях заботятся о них и обучают естественным наукам. Это действительно очень благородно с его стороны. Я также чувствую, насколько ты стала сильнее всего за месяц с небольшим. Не уверен, что теперь даже я тебе ровня. Хе-хе, знал бы ты, чего мне это стоило», — в полголоса произнесла Алина, и их разговор прервали слуги, принеся ранее заказанную Алиной еду. «Приятного аппетита, госпожа», — произнес дворецкий. Видя, с каким аппетитом Алина принялась есть, Патрик все же решился заказать и себе то же самое. «Владыка, ваш приказ в точности выполнен», — услышал Эшли сразу же после перемещения из коридора гостиницы в зал молитв Большого собора. «Ха, рад это слышать, Константин. Думаю, ты пока слабо себе представляешь, какую пользу мы сможем извлечь из твоего нового умения. Ну давай, я очень хочу это увидеть, а пока мы идем, как там монах? Удалось исцелить потерю конечности? Со слугой этого собора все в полном порядке, я лично исцелил его сразу после призыва обратно. Его очки здоровья опустились в красную зону, и он вынужден был отступить, как вы и приказывали. У меня тоже сначала вызывали опасения такие отрицательные эффекты, как увечья и кровотечение, однако, несмотря на особенности нового мира, божественное восстановление прошло в штатном режиме и дополнительных действий не потребовалось. Хорошо, а вот как наблюдавший за этим боем, скажи, как ты оцениваешь Леонардо, ну того рыцаря? — спросил Август. На удивление, он быстро сориентировался и в заданных условиях бой провел очень толково и грамотно. Однако монах сражался без оружия, если бы он использовал свою булаву, то у тех двоих без серьезной поддержки не было бы шансов так опустить очки здоровья вашего слуги. Меня интересует соответствие заявленному уровню и классам, которые мы получили из высшего анализа. Думаю, что соответствие мы и наблюдали в том бою. Касательно уровня, точно, он мало чем уступал монаху. Однако часть классовых способностей, которые я ожидал, я так и не увидел. Либо рыцарь сумел утаить их даже в столь опасной ситуации, либо в этом мире все же имеет место несоответствие. Хм, задумался Август, остановившись. Посмотрим. Мы, что направляемся в мой кабинет. Никоку, я уже перенес запись боя на кристаллу. Он ожидает вас в кабинете. Ты это уже освоил? Удивленно подняв брови, произнес Август. Ты начинаешь меня радовать все больше и больше. Ну, тогда пойдем. Глава 10 и вновь. Квест. Август сидел за широким столом в своем рабочем кабинете и уже в 10-й раз пересматривал запись боя монаха и сира Лоуренса, используя кристальный экран. С каждым разом он все больше и больше хмурился и делал пометки в своей записной книжке. Видя ухудшение настроения с каждым пересмотром, присутствующие рядом смотритель собора Константин и монах становились все бледнее. Если Константин мог позволить себе стоять рядом с владыкой, то монах ожидал у двери, стоя на коленях и опустив голову в пол. «Так», — произнес Август, резко взмахнув рукой и развеяв кристальный экран. «Конечно, было бы неплохо обдумать это получше, но предварительные выводы из этого боя я могу сделать уже сейчас». С этими словами Август откинулся на спинку стула, сложив руки на груди и прикрыл глаза. Стоящий рядом Константин уже хотел было что-то сказать, однако быстро передумал, решив дождаться вердикта владыки высших существ. «Больше всего похоже на то, что мы все идиоты». Константин изумленно поднял брови вверх, владыка тут же повернулся к нему. «Ты абсолютно уверен, что заклинание «Великий анализ», которое ты использовал, сработало корректно?» «Да, владыка, я четко следовал вашим инструкциям. Я использовал высокоуровневый свиток из вашей библиотеки. Само заклинание применил не лично, а посредством использования двух мировых предметов Ока Бога Грома и Святого Грааля. Но использование при этом Святого Грааля ничего не дает в плане шанса успешного прохождения заклинания», ответил Август, отвернувшись и почесав подбородок. «Это я так, подумал, что использовать сразу два мировых предмета все же лучше, чем один. Тогда я вынужден сообщить, что Леонард оставил нас с носом. Я не совсем понимаю, владыка», уточнил Константин смысл последней фразы владыки. «Короче говоря, оба твоих предположения верны. Причем они верны и неверны одновременно». Вопросительное выражение на лице Константина обрело новую, ранее невиданную форму. «Если пояснить еще проще, то я уверен, что он скрывал свою силу в этом бою, а также те классы, которые обнаружил высший анализ, отличаются от тех, которые возможно получить в Игдрасиле. Как пример того, что именно он скрывает, я не увидел типичного для воина 10-го уровня усиления тела и великого усиления тела. Опять-таки, тот прием, которым он начал бой, больше всего похож на драйв. Драйв – это способность класса мастер меча 3-го уровня. Если быть точным, на этом уровне открывается возможность получить его для воинов, прокачанных через физический урон. Класса мастер меча у Леонардо нет, да и откуда ему взяться, ведь в Игдрасиле этот класс открывается на 50-м уровне. Если же предположить, что это не полностью физический драйв, а, например, стихийный, то опять-таки, какого хера? Он точно использовал священный элемент, а выписывать драйв с использованием света или скверны могут только гетероморфные расы ангелов и демонов, у которых есть пассивка на обращение с этими энергиями на интуитивном уровне. «Может ли это быть особенностью нового мира?» – спросил Константин. «Очень даже может», – быстро ответил Август и вновь задумался. «Хорошо, если он использовал уникальный навык из этого мира, то на кой хрен ему скрывать классовые способности, которые у него точно должны быть? Таран щитом, пусть пока и слабый, энергетический щит, который он не активировал, а с его классом паладина 2-го уровня он точно должен быть. Неуязвимая крепость, вместо которой он использовал ее обычный вариант, хоть и сильно снижая, но все же получая урон по своей броне и оружию», — вслух рассуждал Август. Главную странность, обнаруженную им, он вообще не хотел произносить вслух. Судя по результатам анализа, в списке классов был класс с героя 1-го уровня. Сам по себе он давал лишь незначительное увеличение основных характеристик, а также повышение шанса крита и уменьшение шанса прохождения крита по тебе. С этим скрытым классом Август был хорошо знаком, у него он был максимального, 5-го уровня. Удивление вызывало то, что этот класс был скрытым и становился доступен только на 81 уровне, а у Леонардо был только 36, той по игровым меркам. Воин 10-го уровня тоже вызывал вопросы. До десятки этот класс можно прокачать лишь на 52 уровне. На 36-м этот класс должен быть максимум 7-го. Получается, несоответствие расовых и профессиональных классов из Нового мира и Игдрасиля все же имеет место быть, но если их названия и суть одинаковы, то куда делись уровневые ограничения? Этот и еще многие вопросы пока оставались без ответа. «К тебе у меня только один вопрос», — произнес Август, повернувшись к монаху. «Да встань ты, ради бога», — со вздохом добавил Август. «Почему ты все время пытался атаковать со спины? Тебе случайно выдали класс ассасина или ниндзя? Твой стиль боя заметно отличается от обычного стиля монахов этого собора при бое без оружия. Владыка, в этом бою мне приказали выявить способности противника, при этом не пытаться убить его. Я хотел запутать противника и заставить использовать его способности к защите от ударов в спину, однако ему хватало скорости для уклонения даже в тяжелых доспехах. Хех, оно и понятно, что при равной скорости он будет уклоняться. Все-таки он рыцарь, и пассивка на ношение и уменьшение штрафа по скорости в тяжелой броне у него прокачана. Штрафы на уклонение при этом также занижены, если не отсутствуют полностью. Ладно, ты хорошо постарался, пока можешь быть свободен. Слушаюсь, владыка. Монах, поклонившись, поспешил покинуть кабинет. Так, я уже целый час тут сижу. Мне пора возвращаться. Пойдем, Константин. Перенесешь меня обратно через око. Алина и Патрик ожидали Августа у входа в храм. Если Алина расслабленно ждала, доедая яблоко, прислонившись к одной из храмовых колонн, то Патрик заметно нервничал, ведь они стояли тут уже больше 20 минут. Господин Август точно придет, возможно, у него нашлись срочные дела, о которых мы не знаем. Не выдержав, спросил Патрик. Вряд ли, спокойно ответила Алина. Если бы что-то случилось, он бы предупредил, чтобы мы не ждали. «Ясно», – произнес Патрик и продолжил всматриваться в толпу, пока случайно не обнаружил появившегося из ниоткуда идущего к ним быстрым шагом Августа. Патрик невольно вздрогнул. В академии он не один десяток раз заступал в караул и тренировал внимательность и концентрацию. Он просто не мог не заметить, как человек в столь заметном одеянии появился на храмовой площади. Алина тоже заметила его, но она, похоже, уже привыкла к подобному и отреагировала спокойно. «Простите за опоздание», произнес он, быстро поднимаясь по каменным ступеням. «Так в этом храме сейчас Леонард? Ну, пойдем навестим его». «Чего такое, Патрик?» – спросил Август, поймав на себе его удивленный взгляд. «Да нет, ничего», – ответил тот, почесав затылок. «Уверен, что-то ты совсем бледный какой-то. Ну-ка». Глаза Августа на мгновение вспыхнули зеленым от использования эссенции жизни. Под этим взглядом он увидел, что удары монаха 35-го уровня все-таки не остались незамеченными. Похоже, исцеляющей магией ему восстановили очки здоровья, однако на его жизни все еще висел дебаф увечья 1-го уровня, сломанные кости. Взгляду Августа стало доступно понимание состояния его здоровья за секунду. Похоже, у него сломаны 2 ребра, его очки здоровья уменьшаются и уже дошли до середины. Неудивительно, при таких травмах надо хотя бы недельку отлежаться, а он даже, не поспав толком и, похоже, без обезболивающего бегает от храма к гостинице, да еще и в снаряжении. «Великое исцеление», – произнес Август и взмахнул рукой в сторону Патрика, используя исцеляющую магию 4-го ранга. Всего на полсекунды промелькнул магический круг, и Патрика полностью обволокло приглушенным зеленым светом. «Так получше?» – спросил Август, повторно оценивая состояние оруженосца. «Намного. Охренеть!» Несколько человек вокруг и на площади также заметили или, почувствовав сильную магию жизни, обернулись на них и остановились, раскрыв рты от удивления. «Похоже, у тебя были сломаны ребра. Почему сразу не попросил вылечить тебя?» «Господин Август, вы слишком добры, а я...» Патрик погрустнел и опустил взгляд в пол. «Я и так уже слишком многого прошу от вас после всего, что вы сделали. Да и я не знал, что вам доступна такая сильная магия. Это ведь 4-й ранг. Да не кричи ты. Я знаю ее ранг. А разве ваши жрецы не способны на подобное? Кто-то уровня епископа, возможно, и может использовать магию 4-го ранга, но таких магов по пальцам пересчитать. Говорят, в нашем городе на это способен глава гильдии магов, но никто этого не видел. Ладно, пройдемте к сиру Леонарду». Архитектура храма понравилась Эшли. Сидя как обычный мирянин на проповеди, он отметил, что отец Алексий, так звали местного епископа, очень бодрый для такого пожилого человека. На вид ему было больше 70 лет. После проповеди и благословления нескольких мирян, отстоявших очередь к нему, подошли Патрик, Алина и Август. На последнего старик обратил особое внимание. У Эшли было достаточно времени, чтобы не только полюбоваться белыми с золотом колоннами и расписанными потолками, но и проанализировать охрану и слуг храма. Это были обычные городские стражники 12-го-13-го уровня. Также он заметил нескольких курсантов академии. Эти уже были железными по меркам гильдии авантюристов, и их уровень был 15-16. Объединяло их то, что они были под очень сильным для своего уровня бафом. Однако больше всего удивил сам епископ. Уровень Алексия по меркам Игдрасиля был 30. Отсюда, видимо, и набор бафов. «Доброе утро, владыка Алексий», – произнес Патрик, поклонившись. «И вам доброго утра, сир Шахим». Старик слегка склонил голову. Патрик смотрел на это, округлив глаза. «Владыка, вы, наверное, ошиблись. Я пока не. Сир Лоуренс принял решение на ваш счет. Поздравляю. Теперь вы хоть и не посвященный, но уже гарантированно рыцарь. Зайдите к нему, он звал вас. А кто это с вами? Авантюристы? Владыка Алексий, позвольте вам представить господина Августа и леди Алину. Они непростые авантюристы. Господин Август очень сильный иноземный маг, знатных кровей. Он нам очень сильно помог с уничтожением банды всадников, разграбивших монастырь в Южнолесье. Да, мне говорили об этом». Лицо старика резко опечалилось. «Пусть Великая Матерь будет милосердна к отцу Остапу и тем сиротам, которых он взял под крыло. Где же была Великая Матерь, когда в ее храм пришли эти ублюдки?» Не выдержала Алина, за что удостоилась сурового взгляда от Августа и тут же опустила взгляд в пол. «Простите». Внезапно старик Алексий округлил глаза, посмотрев на Алину, вздрогнул, а после скривился как от зубной боли. «Владыка Алексий, что случилось?» — обеспокоенно спросил Патрик, уже подскочивший, чтобы придержать старика, едва не рухнувшего на землю. «Вы же одна из тех сирот, я вижу, я. Ах, сколько же боли вам пришлось вынести!» — хрипло произнес Алексий и вновь сморщился, прикрыв лицо свободной рукой, при этом крепко сжав золотой двуручный посох второй рукой, который и помогал ему стоять на земле. Август внезапно взмахнул рукой в сторону между Алиной и взглядом епископа, по ходу бросая в Алину заклинание «Чистый разум». Застывшая на месте от удивления Алина внезапно вздрогнула и взбодрилась. «Не очень-то вежливо, отче, читать чужие мысли без позволения», — с видимым напряжением в голосе произнес Август. «Прошу прощения», — приходя в себя, ответил епископ. «Быстро вы догадались, молодой человек, еще быстрее разорвали нашу связь. Уж не знаю, что именно вы использовали, но теперь в ее мыслях я вижу лишь поток света, ослепительный для любого, кто попытается вторгнуться в ее разум. Скорость вашего колдовства невероятна, господин Август. Спасибо за похвалу, однако, вы тоже меня удивили. Не ожидал, что окажетесь менталистом. Вряд ли вам следует меня бояться из-за моего врожденного дара. Я не могу называться полноценным менталистом. Я скорее просто очень чувствительный старик, который с годами практики научился понимать и расшифровывать волны, источаемые чужими умами. В случае с вами я вообще не ощущаю ни волн разума, ни магии, ни даже вашего присутствия, хотя глазами я вас вижу, разумом понимаю, что вы здесь, и даже чувствую запах ваших одеяний. Однако магическое чутье кричит о том, что вас не существует. Это уже мой небольшой секрет, господин епископ. Попрошу отнестись с пониманием. Ну, разумеется. Я еще раз прошу прощения, господин Август, леди Алина. Епископ отметил каждого из гостей кивком головы в их сторону. Эти видения очень сложно контролировать. Как я и говорил, это мой врожденный талант. Вы, кажется, пришли навестить сира Лоуренса. Пройдемте со мной. Он сейчас в моих покоях в дальней части храма. По пути Август также успел задать епископу несколько вопросов касательно врожденных талантов и узнал много нового, чего не было в украденных из храма книгах. По сути, это можно было назвать стартовой бонусной пассивкой, которая есть у каждого второго. Вот только выявить и верно определить такой талант стоит немало денег. Большинство одаренных живут, не имея понятия о своем возможном таланте. Да и разброс у такого бонуса максимально рандомный. Август читал лишь об одаренных жрецах, где, кстати, не было упоминания об епископе Алексии, но писали лишь о тех, у кого был дар управлять энергощитом, превращать свет в пламя. Особенно понравилось Эшли сказание об одном из величайших святых, способных взглядом подчинять существ сильнее его на несколько порядков. По словам Алексия, таланты, полезные в бою, вроде способности использовать двуручное оружие в одной руке, очень редки. Он лично, как городской священник, выявил более 300 врожденных талантов, и всего около десятка хоть как-то могли быть полезны в физическом или магическом бою. У кого-то был талант певца или предрасположенность к профессии актера. У многих были таланты к естественным наукам, к поварскому делу. усиленный нюх, слух и т.д. Были и вредные таланты, например, усиленная чувствительность к боли, которую Алексей выявил у одного мальчика из семьи военных. Так, например, обычный человек, слегка порезавшись ножом или бритвенным лезвием, мог этого даже не заметить, а у такого одаренного легкий порез мог привести к болевому шоку. Этого Август не знал и был благодарен за рассказ. Однако больше всего его удивило даже не это. Хм, отче, а можно спросить, вы ведь в любом случае выявляли врожденный талант Сира Лоуренса? Да, так и есть, он ведь был моим учеником какое-то время. Вы, как и многие, хотите узнать, каким талантом обладает один из сильнейших людей королевства. Если это не секрет, конечно, уточнил Август. Заклинания сканирования Игдрасиля не позволяли видеть врожденные таланты, ведь в игре ничего подобного не существовало. Хех, правда в том, что я как ни пытался, не смог найти в нем врожденного таланта, выдохнув, произнес епископ.